Глава 7. Странная семья. Константин привел Лорен на огромную кухню, в которой витал стойкий запах ванили. Вычищенные до блеска кастрюли и сковороды грозно сияли медными боками. Белоснежные газовые плиты, магическая печь, какие-то приспособления, о предназначении которых Лорен даже не догадывалась. Длинные рабочие столы, разделенные глубокими мойками и покрытые мелкой плиткой, холодильники, шкафы с посудой. Да на этой кухне могло бы одновременно работать до 20 человек, но встретила их одна улыбающаяся Марта. «Милая, что тебе приготовить на завтрак?» Вместо приветствия спросила она. «А можно блинчики со шпинатом и сыром?» Спросила Лорен, чувствуя себя неловко. «Вдруг это слишком?» «Конечно, Вероничка их тоже любит». Пока Марта замешивала тесто, Константин зачитал Лорен ее расписание. «После завтрака поможете Марте. В 12 часов вам надлежит прибыть на занятия по юриспруденции. Затем обед. После обеда Дон Марк просит вас погулять с девочками в саду, пока Винсент будет заниматься фехтованием. Вы ведь не откажете?» «Нет, я с удовольствием». «Отлично. Затем я проведу вас на темную половину. Вам надлежит разобрать вещи, которые пришли из магазина сеньора Личии, написать ваши мысли по поводу контракта и ожидать его светлость на ужин, одевшись подобающим образом. Держите», — дворецкий протянул Лорен список. «Приятного дня, сеньорита». С этими словами он отступил в тень от шкафа, но исчезнуть не успел. «Через дверь! В моей кухне никакой магии!» Грозно произнесла Марта. Константин послал ей воздушный поцелуй и вышел в дверь. Взяли моду сквозь стены ходить. Юный герцог тоже, как научился, так и бегает туда-сюда, словно призрак собственного прадедушки. «Бернард?» Лорен присела за огромный стол, с интересом наблюдая за кухаркой. «Нет, в этой семье все не по-людски. Титул наследует не старший в роду, а тот, кого выберет отец. У них тут свои законы. Магические!» Она многозначительно подняла палец. «Винсент будет герцогом Мортисом». «Он меня недолюбливает», — вздохнула Лорен. «А с чего ему тебя любить?» Марта поставила сковороду на плиту. «Им уже в печенках сидят жены Дона Марка, а тут еще и любовница в доме поселилась». «Я не любовница», — вспыхнула девушка. «А кто ты?» Марта хмыкнула и бросила на сковороду кусочек масла. «Разотри шпинат с сыром». Она поставила перед Лорен миску и вручила большую вилку. «Полюбовница, как есть». «Я не сплю с герцогом», — возмутилась Лорен и силой надавила на мягкий сыр. «Ну, это заметно», — хохотнула кухарка. «Да только я это вижу, Константин видит, а дети такого не замечают, боятся они подпускать к себе». «Отчего? Они же не с приюта взятые, мама были. Значит, должны понимать, как это остаться сиротой». «Ох, девонька, вот именно, что понимают они все. Чай не слепые и не глупые». Марта сбросила на широкую миску первый блин. «Начинку заворачивай, да маслица не забывай». Марта замолчала, и Лорен стала лихорадочно соображать, как разговорить кухарку, но ничего путного в голову не лезло. Да только та сама продолжила разговор, когда последний блин увенчал стопку, и они сели за маленький столик в углу с большими чашками чая. «Проклят наш герцог!» «Вот правда, люди говорят, проклят!» «Первая жена выкинула близнецов аккурат в 5 месяцев, да и сама душу отдала на суд Божий. Марк тогда сам построил какой-то хитрый прибор, этакий прозрачный шарик. В него детей и положили, словно в живот к матери. Целители говорили, что не выживут, но Дон не отходил от них ни на минуту. Так и жил 3 месяца в лаборатории. Я как-то ему еду туда заносила. Страха натерпелась. Из детей трубочки торчат, по ним что-то бежит и светится зеленым. И Дон сам как призрак, зеленый. Ой, Лорен прижала руки к груди. Бедные деточки. А как пришло время, его светлость их из пузыря как раз к себе в спальню и поселил. Так они и спали почти до года с ним вместе. Никаких нянек к ним не допускали. Я Константин да герцог. А остальные дети? У Винсента мамаша-змеюка попалась. Замуж-то за герцога пошла по приказу короля, а вот рожать ни в какую не хотела. Сказал ей кто-то, что жены в этой семье родами помирают. Вот она и боялась. Да так нашему Дону надоело истериками, что он сына из нее достал в 4 месяца и положил опять в тот шар. А она и рада, даже не ходила смотреть. А дальше уж пошло, как будто так и положено, вздохнула кухарка. Осерчал Марк и сам уже не давал никому доносить. Говорил, что детям разную магию через те трубочки в кровь вживлял. Да только я не очень в этом разбираюсь. Изверг, вырвалось у Лорен. Это же издевательство. Фу, фыркнула Марта. Издевательство. Это если б давал умереть и женам, и детям. У Ортисов действительно женщины мрут родами. Очень часто. На 10 рожениц одна выжившая. Да ты сама историю рода почитай. Она в библиотеке на видном месте стоит. И что, дети с мамами не общались? Да кабы те кукушки хотели, разве же запретил бы кто? В сердцах воскликнула кухарка. Нет, им нужен был титул, положение в обществе, богатство. Я не верю, тихо произнесла Лорен. Ну, так когда за тебя король решает? Тут не до любви. Глубокомысленно произнесла кухарка, тяжело поднимаясь из-за стола и поглядывая на Лорен с хитринкой. «Ну как же можно не полюбить Веронику? А София, она ж такая нежная. Наверное, это герцогу им запретил. Он бы смог. Сначала обрюхатил, потом забрал детей, а потом запретил им с матерью видеться. Ага, гляди, обрюхатил», — отчего-то развеселилась кухарка. «Да он спал с ними раз в месяц, как не втерпёшь уж становилось. А так все по борделям шлялся». «А как же?» «Целители подсаживали, что нужно». Марта многозначительно пошевелила густыми рыжими бровями. «Ну, ты поняла чего, да?» Лорен не очень поняла, но кивнула. Она читала подобное в газетах, но там писали, что опыты только начинают приносить плоды. А герцог, оказывается, этот метод уже много лет назад освоил. «А вы не боитесь так о его светлости говорить? Ну, непочтительно». — тихонько спросила она. «Да я его еще на горшок сажала. Всякого видела, как говорится, и в ярости, и в радости. Переживу чай, если разгневается», — рассмеялась Марта. «Да только ты, девонька, запомни, наш герцог для своих детей и мать, и отец, и в обиду их не даст. А коль ты на него глаз положила, то надо с детьми сперва договориться». «Ну зачем вы такое говорите? Не нужен он мне?» — Лорен запыхтела от возмущения. «Он деспот. Я здесь только на год. Отработаю и сразу уйду. Ни на секундочку не задержусь. Вот». Из чего она вдруг решила, что Лорен может влюбиться в такого эгоистичного и самолюбивого мужчину? А еще он старый. И скоро будет 5-й раз женатый. Марта только посмеялась. Ничего не ответила. «А как вы тут одна управляетесь?» Поинтересовалась Лорен, когда кухарка водрузила перед ней корзину с овощами. «Запомни еще, деточка. В этом замке ты никогда не будешь одна». «Почему?» «Здесь везде уши и глаза. Замок живой». «Бр, какой ужас!» «Отчего на темной половине всегда ночь?» «А об этом ты спроси у его светлости». «А он ответит?» «А вот ты узнаешь». Кухарка усмехнулась и вдруг подошла и обняла Лорен. Та от неожиданности чуть со стула не свалилась. «Он очень хороший человек, несчастный только». Кухарка погладила Лорен по голове и отошла. «Ага, хороший. Особенно он хорош, когда его в замке нету». «А расскажи о себе. За болтовней работа быстрее спорится». Марта достала из холодильного шкафа большой кусок говядины и, тщательно обнюхав его со всех сторон, понесла в мойку. «Ты ж с бабушкой жила?» «Откуда вы знаете?» «Альба перед отъездом рассказала. Просила за тобой присмотреть». «Вот еще благодетельница!» — фыркнула про себя Лорен, чувствуя к девчонке благодарность. «Все же приятно». Время до полудня пронеслось незаметно. Когда часы на стене показали 11:45, Лорен спохватилась, быстро вымыла руки и, расспросив у Марты, как пройти в зал для занятий, вышла в коридор. Еще ни разу она не ходила по замку одна. В коридоре было тихо, сумеречно и жутковато. Лорен почти бежала в сторону жилого крыла, пытаясь не обращать внимания на сверлящий взгляд в спину. Первый поворот, второй, третий. Она зацепилась носком за небольшую складку на ковровой дорожке и с визгом упала вперед, больно ударившись коленкой. «Милая сеньорита, что же вы так неосторожны? Не ушиблись?» У стены стоял пожилой мужчина, похожий на Дона Марка. «Нет, спасибо. — смутилась Лорен, поднимаясь и потирая коленку. «Я вас не заметила, Дон. Здравствуйте». «Здравствуйте, милая синьорита. Меня нынче мало кто замечает. Особенно такие хорошенькие девушки, как вы. Куда спешите, красавица? Мне нужно попасть в зал для занятий как можно скорее», — смутилась Лорен от такого обращения. «Я вас провожу, а то в этих коридорах легко заблудиться». Они пошли рядом. На старике был надет темно-синий фрак с фалдами и узкие белые рейтузы, заправленные в сапоги. Лорен такие наряды только на старинных картинах видела. «Вот мы и пришли», — незнакомец указал на дверь. «Рад был повидаться, милая синьорита». Он поклонился и отступил на шаг. Лорен постучала в дверь и нажала на золоченную холодную ручку. «Благодарю вас, Дон», — оглянулась она, когда дверь открылась, но в коридоре никого не было. «Вот шустрый дедуля». Лорен вошла в большой светлый зал и словно в университет вернулась. «Интересно, зачем его светлости такое помещение? Он что, лекции здесь читает? Два ряда столов, мягкие стулья, кафедра, доска на стене и недовольный Винсент на первом ряду». «Добрый день», — миролюбиво произнесла Лорен, хотя на самом деле ей хотелось треснуть мальчишку по черной макушке. Естественно, ответом ей было пренебрежительное молчание. «Истинный аристократ. Даже с врагами ведет себя безукоризненно вежливо», — раздался знакомый голос. За кафедрой стоял тот самый старичок, который проводил Лорен до двери. «Как он там появился? Дверь ведь не открывалась». «Итак, добрый день», — процедил сквозь зубы Винсент. «Как ваше имя, милая синьорита?» «Лорен Сандра Кастро», — пискнула девушка, вдруг робея под внимательным и чуть ироничным взглядом. «А я герцог Кортис-старший», — он приподнял несуществующую шляпу и улыбнулся. «Отец Дона Марка?» — не удержалась от любопытства Лорен. «Нет, милая Лорен, я его прадед». «Ничего себе! Это сколько ж ему лет? А выглядит очень прилично, лет на 70, но никак не на 170. Ну что же, приступим. Материалом по предыдущим темам с вами любезно поделится Дон Винсент». При этих словах вредный мальчишка так скривился, словно Лорен у него потребовала душу, но промолчал. «Возьмите в шкафу письменные принадлежности и начнем». Через 2 часа Лорен поняла, что голова уже не вмещает информацию. Винсент бойко отвечал на вопросы, посматривая на нее свысока, а она пыталась хотя бы не запутаться во всех этих вербальных нотах, аффилированных лицах, деликтах. Поэтому, когда герцог Кортис-старший разрешил им идти обедать, она решительно подошла к мальчишке и спросила: «Ты не мог бы дать мне словарь?» «Возьми в библиотеке», — буркнул Винсент. Он развернулся, чтобы сбежать, но Лорен не собиралась сдаваться. Она ухватила паренька за рукав и, игнорируя его возмущенный взгляд, продолжила: «Я не знаю, где библиотека. Может, покажешь? Делать мне больше нечего». «Винсент, пожалуйста, а я тебе за этот тортик испеку». «Ты думаешь, я ребенок, и меня можно купить сладостями?» Мальчишка зло выдернул руку. «Как ни подлизывайся, а все равно тебе не стать герцогиней Ортис». «Очень надо», — обиделась Лорен. «Между прочим, король объявил о помолвке вашего отца с какой-то Рут Спенсер, так что скоро у вас появится новая сеньор Ортис. Надеюсь, ты будешь счастлив», — не удержалась она и, развернувшись, решительно пошагала в сторону кухни. Было отчего-то очень горько и обидно, в глазах стояли слезы. «Разве это справедливо, что какой-то ребенок говорит ей такое в глаза? Да не нужен ей этот герцог, даже если бы замуж звал, ни за что бы не пошла». «Библиотека рядом с темной половиной», — крикнул в спину Винсент. «Спасибо», — не оборачиваясь, махнула рукой Лорен. Обедали они вдвоем с Мартой за тем же маленьким столиком в углу. Изумительно вкусный томатный суп на первое и восхитительное сочное запеченное мясо на второе с хрустящей корочкой, политое медом и присыпанное самиральскими травами. А еще был десерт. Маленькие сырные шарики, облитые сладким карамельным соусом, и пончики с клубникой. Марта сидела напротив, подперев щеки кулаками, и с умилением наблюдала, как Лорен ест. «Что, что-то не так?» — смутилась в итоге девушка. «Наконец в этом замке появилась нормальная женщина с хорошим аппетитом. А то непонятно, для кого я готовлю. Марк может сутками не есть, если ему не напомнить. Жены его тоже все боялись фигуры испортить. Детям отдельная диета, сама понимаешь». «А герцог Ортис-старший?» «Да он ж 300 лет как ничего не ест», — хохотнула Марта, подвигая к Лорен кружку густого ароматного компота. «Лопну», — заявила Лорен и потянулась за еще одним пончиком. «Я тебе с собой соберу». «Ой, это идея!» В холле, где ее ожидали Вероника с Софией, она появилась с корзиной, в которой лежали чашки, бумажный пакет с пончиками и большая бутылка компота. Под мышкой Лорен тащила полосатый плед. «Устроим пикник?» Вероника радостно захлопала в ладоши, а София согласно кивнула. Лорен вручила ей плед, а сама ухватила младшую девочку за руку, и в сопровождении дворецкого они вышли в парк. «Как красиво!» При дневном свете парк уже не казался заброшенным. Подстриженная трава, редкие клумбы с многолетними цветами и старые раскидистые деревья, вечно зеленые дубы, лавры, пробковое дерево, сосны и пальмы, и даже земляничное дерево. Не парк, а лес. Пахло свежестью, тимьяном и чуть уловимо какими-то животными. «Здесь не опасно?» — тревожно спросила Лорену София. «Пахнет чем-то необычным». «Это горгульи», — безмятежно махнула рукой София, помогая расстелить плед. «Они присматривают за парком. Во что будем играть?» «А во что вы хотите?» «Прятки!» — захлопала в ладоши Вероника. «Я совсем не знаю парк. Буду искать вас до самой ночи», — притворно вздохнула Лорен. Она действительно боялась не найти детей. А вдруг они за это время куда-нибудь влезут? Или с ними что-нибудь случится? Еще и какие-то горгульи тут бегают. Страшно? «А хочешь, мы тебе покажем наши деревья?» София застенчиво улыбнулась. «Первый папа посадил, когда родились Бернард и Альба. А потом они уже сажали для Винсента, а потом Винсент с ними сажал для меня, а мы все вместе сажали для Веронички». «Цепочка получилась», — улыбнулась ей Лорен, девочка кивнула. «Прекрасная идея». Они неторопливо шагали по тропинке вглубь парка, пока не вышли на большую солнечную полянку, в центре которой росли 2 дуба и 3 березы. «Папа говорит, деревья любви помогли нам выжить. Ну, когда мы были еще совсем маленькими и даже дышать сами не умели». «Бедные мои, мне вас так жалко». Лорен прижала к себе Софию и чуть не разревелась. «Почему жалко?» София отстранилась и серьезно посмотрела в глаза девушки. Лорен моментально смутилась под этим внимательным недетским взглядом. «Плохо, когда мамы нет», — выдавила она. «Плохо, наверное», — кивнула София. «Но у нас замечательный папа. Просто ему не везло с женами до сих пор». «Думаешь, в этот раз ему повезет?» — попыталась пошутить Лорен, имея в виду виконтессу Рут Спенсер. «Ты такая смешная!» — улыбнулась девочка и лукаво склонила голову на бок. «Ты же пришла! Тебя мой цветик привел!» — радостно запрыгала вокруг них Вероника. «А от наших деревьев можно силой напитаться. Попробуй!» София подвела ее к дубу. «Прижмись к нему и попроси». Они долго стояли, прижавшись к деревьям, и Лорен чувствовала необыкновенную легкость и умиротворение. А потом девочки с хохотом носились по поляне, она бегала за ними, путаясь в длинном платье, и тоже смеялась. Затем они валялись на пледе, ели пончики, запивая нагревшимся на солнце компотом. Вероника рассказывала про говорящих кукол, София про диковинных зверей, которых они видели в зоопарке. А Лорен слушала их и улыбалась. «Наверное, стоит попроситься у герцога в няньке. Ей очень нравилось заниматься детьми. Недаром она и в университет поступила на дошкольный факультет. Пусть бы только разрешил». Они уже собирались в замок, когда в ворота въехали 2 автомобиля. Из первого выскочили гвардейцы короля. Они выстроились цепочкой от автомобиля до входных дверей. И только после этого показались пассажиры 2-й машины. «Ой, Анесса и Антони приехали!» Радостно воскликнула София и побежала приветствовать их высочеств. «Антоний будет фехтовать с Вином. Он очень вредный», — серьезно заявила Вероника, но тоже побежала следом за сестрой. Лорен не спеша подошла к прибывшим, возле которых уже стоял Константин. «Добрый день, Ваше Высочество», — присела она в реверансе. Принцесса улыбнулась, а принц только кивнул и в нетерпении повернулся к Константину. «Где Винсент?» «Во флигеле, Ваше Высочество». «Надеюсь, там найдется запасная шпага?» «Все непременно, Ваше Высочество». Они удалились в сторону виднеющегося сквозь деревья большого флигеля, в котором, как успела выяснить Лорен, находился спортивный зал. «Отец отправил нас к вам до вечера, пока во дворце идет разбирательство», — послышался голос принцессы, они с девочками уже поднимались по ступеням. «Рут, я буду в гостиной!» — крикнула кому-то принцесса. «Лорен, спасибо за прогулку!» — помахала издали София, и девочки скрылись за услужливо распахнутыми дверями. Лорен оглянулась. «Нужно собрать при этой корзинку, а то Марта будет ругаться. И узнать, сколько времени, может, ей уже пора идти на темную половину и не забыть зайти в библиотеку». «Лорен? Так Марк приставил вас с нянькой к детям?» Из-за автомобиля вышла невеста дона Марка, виконтесса Рут Спенсер, та самая красавица, с которой герцог разговаривал во дворце.